Глава 21. Дим Попаданец. Теперь, когда у нас появилось много свободного времени, мои ушастые вспомнили, наконец, про давно обещанные магические амулеты и занялись их изготовлением. Тот, что сделала Эль, не вызывал никаких нареканий. Простая октябрьская звездочка превратилась в портативный детектор лжи. Не знаю, как так получилось. Но если на заданный мною простой вопрос давался однозначный ответ «да» или «нет», то я таким образом знал, правда это или ложь. Хорошая штука, полезная. Только вот сам значок меня не очень устраивал. Всегда хотел сделать себе такую же звездочку, но чтобы вместо маленького Крупского там была Алиса Селезнева. Но руки так и не дошли, так что придется теперь носить такой, какой есть. А жаль. «Что-нибудь не так?» — спросила Эль, заметив мое недовольство. «Да нет, все в порядке», — ответил я. «Твоя работа полностью устраивает. Просто картинка на значке не нравится. Но тут ничего не поделаешь». В самом начале мои ответы типа «да нет» или «да нет, наверное» ставили эльфиек в тупик. Но ушастые очень быстро к ним привыкли. Врал, наверное, Задорнов, что иностранцы к такому вообще приспособиться не способны, если даже длинноухие справились. Хотя, с другой стороны, эльфиек сравнивать с тупыми американцами – полнейшая глупость. «А что должно быть на картинке?» – просто спросила Светлая. «И как я ей объясню? Фотки-то с Алисой у меня с собой нет. Кто же знал, что может понадобиться?» Когда-то, еще в подростковом возрасте, после показа по телевидению фильма «Гостья из будущего», все время носил при себе. Первая и самая чистая любовь большинства мальчишек, рожденных в СССР. Выменил на бешеные по тем временам деньги. Не на новенький велосипед, как некоторые, но все равно. «Ты представь», — сказала Эль, увидев мои затруднения. Она подошла ко мне вплотную, прижалась. Взяла мою голову в свои руки, прислонилась лбом к лбу и закрыла глаза. Ну и я ее обнял, как же без этого, и прижал к себе всю посильнее. А потом представил себе Алису Селезневу, девочку из светлого будущего и мечту многих миллионов. Через несколько секунд Эль отстранилась, во всяком случае попыталась. Кто же ее так сразу отпустит? Я точно нет. Надеюсь, что весь фильм «Гостья из будущего» за эти секунды я ей не показал? Наверное, нет. Сознание, как в прошлый раз, когда она меня языку учила, никто не потерял. Потом ушастая взяла октябрьскую звездочку, зажала в кулак и долго так держала, минут 20, а возможно и полчаса. Когда разжала пальцы, то на значке действительно была Алиса, такая, как в последних кадрах фильма, когда прощалась навсегда. Только присмотревшись повнимательнее, заметил, что какая-то странная Алиса у моей светлой получилась. Вроде и похоже, но при этом чем-то неуловимо напоминает и саму Эль. Интересно, эта хитроухая эльфийка специально так сделала? Или я сам, когда ушастую обнимал, не только о гости из будущего думал? В любом случае получилось красиво. И спросил я Эль о другом. «Ты с любым металлом можешь так сделать?» «Конечно нет», — ответила Светлая. «Только с сырым мифрилом. Недаром он такой дорогой. На него магия лучше всего ложится». Ларин амулет таким удачным не был. Нет, она постаралась и превзошла саму себя. Боевой артефакт получился трехзарядным и самостоятельно восстанавливающимся всего за неделю. Но только вот со мной сотрудничать категорически не желал. Выпускаемые мною с его помощью огненные шары летели куда угодно, за исключением того направления, в котором хотел послать их я. Пытался тренироваться до тех пор, пока Эль с Ларой могли перезаряжать, но их резерв магической энергии тоже далеко не безграничен. «Ну все», — наконец заявил я, — «с этим экспериментировать больше не буду. Делайте мне что-нибудь, что будет нормально работать». Так и решили. Поэтому на следующий день Лара с моего разрешения отдала амулет Гилу. И у мальчишки с первого же раза огненный шар полетел почти в нужную сторону, а пятый и шестой попали в цель. Но больше темное его заряжать не стало, чтобы оруженосец с первого дня учился ценить заряды и не тратить их почем зря. Еще через 2 дня Лара с Нарином предоставили мне свое совместное творение. Штуковину, выполненную в стиле стимпанк и внешне похожую на пистолет или бластер из старого фантастического фильма. Но, к счастью, меньше и легче, а не наоборот. В рукоятку в качестве обоймы вставлялась тонкая алюминиевая пластинка с 3 зарядами. А на накладках самой рукоятки, там, где у Макарова были звезды, тоже имелись таковые, но с изображением самой Лары в них. Явно захотела перещеголять Светлую. «Вот это совсем другое дело», — похвалил я после того, как попал в мишень с первого же раза. Точность у нового артефакта была повыше, чем у моего Макарова, хотя приспособления для прицеливания отсутствовали как класс. И стрелял он, кстати, не банальными огненными шарами, как первый амулет, а сгустками плазмы. В общем, получился самый настоящий мага-бластер системы Ларине Нарина. Я его так назвал. МБЛН-1. К нему прилагались еще 2 запасные 3-зарядные пластинки. Почему их нельзя вставлять в рукоятку сразу все 3? Я так и не понял, но нельзя и все тут. А жаль, место там имелось. Еще я спросил у Лары, может можно сделать обойму побольше и силу выстрела регулируемой, как в космобластерах? Оказалось, что можно, чем бы ни были эти космобластеры. Но это уже не ее уровень, нужен сильный маг и желательно артефактор, а не любитель. Но в любом случае мага-бластер получился хороший. Тем более, что моя темная пообещала, как отдохнет и полностью восстановит силы после всех экспериментов, сделает мне еще обойму с обыкновенными огненными шарами, а возможно и с какими другими боевыми заклинаниями. Хотя это и не гарантирует. Поскольку мир магический, я ожидал, что прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино, а потом еще и нас всех до материка подбросит. Вместе с сокровищами, разумеется. Нет, конечно, так буквально я все это себе не представлял. Просто ожидал, что в ближайшее время возле нашего острова сокровищ произойдет кораблекрушение, и мы поможем спастись команде, а потом ее наймем и поплывем куда нам нужно. Ага, местные боги побросали все свои дела и начали устраивать кораблекрушение специально для меня. И вообще, волшебники тут какие-то неправедные, и вертолеты у них тоже. Вместо терпящего бедствия к острову подплыл совершенно исправный корабль, и судя по тому, как он уверенно держится в этих водах, явно тоже пиратский. Ларина сигнализация давно уже нас предупредила о прибытии гостей. Вот мы и наблюдали из укрытия за приближающимся кораблем тех же размеров, что и наш. Да пока в любом случае ничего другого делать и не могли. Подплывут сейчас пираты к нашему пустому кораблю, пересадят туда половину команды и спокойно уплывут. И мы им ничем не помешаем, просто не сможем. Только есть у меня смутное подозрение, что они так точно не поступят. Так всем и сказал. Наверное, наконец-то у меня открылись магические способности, и я обрел дар предвидения, спросил у эльфиек. Ничего у тебя не открылось. Сразу ответила Эль, даже не проверяя. «А вдруг?» Продолжил валять дурака я. «Просто ты от природы такой умный», ответила Лара. Шутки шутками, однако, как я и предсказывал, так и вышло. Подплыли пираты к стоящему на якоре кораблю и ничего там не обнаружили. Мы давно оттуда все ценное вывезли. Вот только флаг моего княжества забыли. Однако эльфийки пообещали сделать новый еще лучше. Что там могло произойти, пираты, само собой, не поняли. Так что вскоре на берег отправилась шлюпка. Потоптались они на песчаном берегу, ничего не нашли и вернулись назад на корабль. А я тем временем решил официально переименовать остров Сокровищ в Таинственный остров. Поскольку дело было ближе к вечеру, то пираты, видимо, сочли возможным отложить разбирательство до утра. Мол, время терпит. И это значит, что вырезать всех оставшихся ночевать на острове не получится. Пираты оказались не такими идиотами, какими должны бы быть. Но и в такой ситуации тоже были свои плюсы. Можно, например, устроить ответный визит. А ведь у меня был надувной матрас. Кто же знал, что пригодится? Но тяжелый, зараза. Поэтому и закопал его с остальными лишними вещами. В ночной рейд к пиратам Лара на этот раз для разнообразия отправилась не одна, а вместе с Эль. То, что темная умеет вылезать сухой из воды, причем в буквальном смысле, я уже знаю. А вот светлая, как оказалось, такими талантами не обладает. И как назло, Лара могла наложить это заклятие на кого угодно, кроме Эль. Опять эта магическая несовместимость светлых с темными. Сначала они начали переговариваться о том, чтобы луками поменяться, но так и не договорились. Потом Лара предложила наложить свое заклинание на лук и колчан светлой. Или от такой перспективы почему-то была не в восторге, но согласилась. И вот мой ушастый спецназ отправился на задание, а я остался на берегу. Обнял их обеих, поцеловал, шепнул на ушко каждой о том, как я их люблю, и чтоб берегли себя и друг друга, и чтоб возвращались целыми и невредимыми, иначе по этим самым ушам и получат. И вообще все то, что в таких случаях говорить положено. Заодно еще раз уточнил стоящую перед ними задачу, а именно то, что вырезать всех пиратов совсем не нужно, и пленного взять только в том случае, если это не будет рискованно.